24. Перед тем, как начать готовиться ко сну, леди Гренвилл попросила Хэтти позвать миссис Даррем. Многозначительный взгляд экономки, который Эмили успела поймать при встрече, ясно говорил: миссис Даррем есть что сообщить своей госпоже. Ожидания оправдались. Она без долгих предисловий заговорила о том, что беспокоило и хозяйку, и экономку. «Миледи, мне удалось узнать, кто из ваших гостей крадет мелкие, но дорогие вещицы из комнат Гренвилл-парка. Я прошу прощения за свои действия, но мне пришлось привлечь к поискам вора младшую служанку Джинни. Она очень наблюдательная и сметливая девушка, к тому же проводит много времени за уборкой гостевых спален и, в отличие от меня, умеет быстро ходить». Она неболтлива и всегда рада услужить. Думаю, с вашего позволения, мы ее скоро повысим. Я разделяю ваше благоприятное мнение о Джинни. Эмили нечасто передвигалась по дому, предпочитая ограниченный круг помещений, свою гостиную, спальню, столовую. Но то и дело встречала верткую, подвижную Джинни, спешившую закончить одну работу и приняться за следующую. Если она заслужила повышение, она его получит. Итак, что вам удалось узнать? Джинни убирала на втором этаже, когда заметила, как кто-то прошел по коридору мимо комнаты, в которой она работала. Это не могли быть другие служанки, поэтому Джинни тотчас выскочила в коридор и затаилась за портьерой у дальнего окна. Вскоре из зеленой спальни вышла одна из молодых леди и быстрым шагом устремилась к лестнице. Джинни узнала ее по полноватой фигуре. «Это мисс Клифтон». «Полли?» Эмили уже настроилась услышать имя Бланш и теперь смотрела на экономку с грустным удивлением. «И вы убедились, что из зеленой спальни что-то пропало? Может быть, мисс Клифтон просто проявляла любопытство или пряталась в той комнате от кого-то из подруг? Увы, миледи, оправдать эту девушку не удастся». Джинни заметила, что одна ее рука пряталась в складках юбки, как будто мисс Клифтон держала какую-то вещицу, которую не должны были увидеть. «Как только служанка сообщила мне об увиденном, я взяла свой список и поднялась в зеленую спальню. Если вы помните, эта комната отделана в индийском стиле, и среди ее украшений был набор из трех позолоченных слонов, на спинах которых выложен узор из яшмы. Так вот, один из слонов, средний по размеру, исчез». Эмили кивнула. Она знала про индийскую спальню, но была там слишком давно, чтобы запомнить каждую безделушку. «Когда все три слона были на своих местах? Кто-то из служанок может припомнить?» Джинни проветривала зеленую спальню в прошлую пятницу и протирала пыль. Она хорошо помнит, что все три статуэтки стояли на столике с инкрустацией. Девушка передвигала их, чтобы вытереть пыль, потом снова расставила по размеру. «Итак, мисс Клифтон — воровка». «Это очень прискорбно, миледи». Миссис Даррем неодобрительно поджала губы. Позже, в тот же день, мисс Клифтон отправилась в Торнвуд на почту. Как вам известно, девушки из пансиона часто пишут письма подругам и родным и получают ответы. Не знаю, была ли вчера очередь мисс Клифтон, или она вызвалась сама. Я наблюдала из окна, как она садилась в коляску. «Лорд Гренвилл предложил вашим гостям пользоваться экипажем для прогулок в город. Так миссис Ревенси меньше беспокоится о том, что на них может напасть грабитель или кто-то еще». «Под кем-то еще миссис Даррем явно подразумевала убийцу Бет. Эмили прекрасно ее поняла. Но сейчас главным было другое». «И что же вы заметили?» «В руках мисс Клифтон держала два или три письма и небольшой сверток. Я уверена, это и был слон из зеленой спальни». «Значит, Полли увезла похищенную безделушку из Гренвилл-парка. Что же она с ней сделала?» «Да что угодно, миледи. Могла спрятать в своей комнате в пансионе, отнести на почту и отправить кому-нибудь, или же продать». В ломбарде за каждую похищенную из Гренвилл-парка вещицу ей бы дали немалую сумму денег. Если бы она зачастила в ломбард, ее бы заметили. Торнвуд — слишком маленький город, и все знают девушек из пансиона, — возразила Эмили. Как и то, что ученицы бедны, и у них не может быть таких дорогих вещей, как яшмовый слон или фарфоровая пастушка. Любому стало бы ясно, что статуэтки похищены, и владелец ломбарда непременно сообщил бы об этом констеблю. Мисс Клифтон могла продавать украденные вещицы не в ломбарде, а каким-нибудь мошенникам. Экономка говорила с презрением, которое выдавало ее мнение о Полли Клифтон. Или кто-то помогает ей, например, отвозит безделушки в Эппинг, а может быть, даже в Лондон. Я не думаю, миледи, что вы когда-нибудь сможете получить назад все, что мисс Клифтон у вас украла. И что же нам теперь делать? Мы не можем это так оставить. Леди Гренвилл чувствовала, что нуждается в совете. Самой ей рассуждать здраво мешало возмущение пополам с разочарованием. «Дурные наклонности этой девушки заслуживают наказания». Пожилая женщина была настроена решительно. «Мисс Клифтон будет продолжать красть и рано или поздно окажется в тюрьме. Но до этого она успеет причинить много горя тем, у кого может украсть что-то более ценное, чем фарфоровая пастушка». С этим Эмили была согласна. Она не сомневалась. Под ценностью миссис Даррем подразумевает вовсе не деньги, а привязанность, которую порой испытывают люди к вещам, если те напоминают им об умерших близких, потерянной любви или утраченной дружбе. Оправдывать Полли было бы ошибкой, но леди Гренвилл не в первый раз сталкивалась с воровством в своем доме и знала, что некоторые преступления совершаются не из дурных склонностей или корысти, а от отчаяния. «Я должна буду рассказать все миссис Рейвенси». Агнес огорчится, но вы правы. Хуже, если Полли станет красть у своих подружек. Все эти девушки бедны и очень дорожат тем немногим, что у них есть. Меня беспокоит только одно. Если у мисс Клифтон достаточно наглости, чтобы красть, у нее хватит дерзости отпираться. Мы с вами верим словам Джинни, но в глазах суперинтенданта Милза она всего лишь служанка, а мисс Клифтон из приличной, пусть и обедневшей, семьи врача. Чьему слову он поверит? Как и вы, миледи, я думала об этом последние 3 дня. Мисс Клифтон может заявить, что Джинни сама воровка и обвиняет ее из боязни разоблачения. Полагаю, нам остается только поймать ее во время кражи. «Вы считаете, миссис Даррем, что она может украсть что-то еще?» «На то, что она уже похитила, целая семья могла бы прожить несколько месяцев». Тут Эмили вспомнила о том, что семья Полли едва ли не голодает, и подумала, что поступки девушки могут объясняться желанием облегчить долю матери и 4 братьев и сестер. «Как я слышала, послезавтра миссис Рейвенси и ее ученицы возвращаются на Кинг-стрит». Едва ли мисс Клифтон упустит возможность захватить на память какую-нибудь вещицу из Гренвилл-парка. Я приставила Джинни следить за ней днем и ночью, а другим слугам сказала, что Джинни исполняет мои поручения. По-вашему, отважной Джинни удастся захватить мисс Клифтон врасплох? С сомнением в голосе спросила леди Гренвилл. Служанке ведь тоже нужно есть и спать. Да и не в каждом коридоре Гренвилл-парка есть место, где можно спрятаться. Больше я ничего не смогла придумать. Миссис Даррем обиженно поджала губы. Эмили тут же раскаялась. Верная экономка старалась защитить Гренвилл-парк, как умела, а она еще и упрекает ее. «Что ж, это лучший план из возможных в нашей ситуации», — признала Эмили. «Нам остается надеяться, что мисс Клифтон попадется. Тогда я предоставлю Агнес возможность решать ее судьбу. Отослать ли ее из пансиона и этим ограничиться, или же передать констеблям?» «Напрасно вы жалеете эту девушку!» Миссис Даррем еще не вполне оттаяла, но говорила уже мягче. «Бедность не должна оправдывать преступление. С какой бы целью она ни делала это, кража есть кража. не говоря уж о том, что только подлая душа может поступать так с людьми, которые были добры к ней. И опять леди Гренвилл не могла не согласиться. Она предложила миссис Даром привлечь к наблюдению за Полли свою горничную, Хетти, неболтливо, и привыкла рано подниматься с постели, чтобы приготовить чай и утренние платья для своей госпожи. Она может следить за комнатой мисс Клифтон, пока Джинни отдыхает и завтракает. Экономка охотно приняла помощь и призналась, что и сама плохо спала последние три ночи. Происходящее взволновало ее. «Не надо ли запереть гостевые комнаты?» — спросила она перед тем, как пожелать хозяйке доброй ночи и уйти. «Думаю, не стоит этого делать. Полли может заподозрить, что за ней присматривают. А я все равно поговорю с Агнес, даже если мы не достигнем своей цели», — решила Эмили и распрощалась с миссис Даром до завтра. Пока Хетти помогала ей переодеться и расчесывала волосы, леди Гренвилл рассказала горничной о том, что происходит в доме. Эмили было неприятно говорить о мелких кражах. Они оскорбляли достоинство Гренвилл-парка едва ли не больше, нежели убийство. Но нельзя позволить мисс Клифтон продолжать в том же духе. Хетти тут же согласилась помочь и направилась на поиски Джинни, затаившейся где-то возле комнаты Полли. Я снова ошиблась, ведь я была уверена, что воровкой окажется мисс Бланш Гунтер. Эмили была недовольна собой. Наблюдательность и умение разбираться в характерах окружающих вновь подвели ее. Но Бланш по-прежнему кажется мне завистливой и недоброй девушкой, а Полли, похоже, лучше умеет скрывать свои чувства и намерения. Молодая женщина сознавала, что должна радоваться. Хотя бы одна тайна раскрыта, и отвратительная тень подозрения больше не падает на двух других девушек. Неважно, удастся застать Полли на месте преступления или нет, миссис Ревенси поверит словам леди Гренвилл. В этом можно было не сомневаться. Жаль, что Полли не сможет окончить пансион и стать помощницей в Торнвудской больнице. Но девушка сама избрала такой путь. Если Агнес не захочет, чтобы мисс Клифтон оказалась в тюрьме и окончательно погубила репутацию школы, пусть так и будет. Но эта девушка не должна оставаться в Торнвуде. Вот только можно ли отпускать ее? Даже если не думать о кражах, к Полли могли быть и другие вопросы, касающиеся гибели Бет и мисс Вернон. Эмили еще и потому уговорила Агнес остаться, что намеревалась, как они придумали с Сомерсвиллями, понаблюдать за поведением девушек и расспросить их. Если повести беседу с долей хитрости, кто-нибудь из них может проболтаться о том, что собирался хранить в секрете. Правда, после последнего разговора с миссис Даром Эмили уже не была уверена, что ей удастся распознать ложь за маской показной скромности. Удавалось же Полли обманывать всех, с кем она общалась в Торнвуде. «С этой девушкой надо держаться настороже, да и с Бланш тоже», — сказала она сама себе. «Придется сделать вид, что мне что-то известно, и заставить их рассказать остальное». Вот только беда в том, что мне ничего не известно. Надеюсь, Ричард придумает что-нибудь. К тому же он так привлекателен. Девушки могут не устоять перед его обаянием. Пожалуй, нужно подослать к юным леди его, а нам с Джейн взяться за Диану. Она гораздо слабее духом и не сможет отпираться долго, особенно если пригрозить ей знакомством с суперинтендантом Милзом и его констеблями. Ей претила мысль о том, что придется запугивать и без того нервную и перепуганную девушку, но ради установления истины порой приходится прибегать к не самым благовидным методам. За оставшиеся два дня нужно сделать все возможное, чтобы приблизиться к убийце. Он не должен избежать кары.